Глава шестая. «Ты сдохнешь, тварь! Не думай, что выбери!» Я резко прервал поток брани чернокожего одаренного, после чего устало выдохнул. Вокруг лежало еще три тела. Бой выдался тяжелым. Эти бойцы оказались тренированными и, как я понял, членами криминальной группировки. По крайней мере, вряд ли у официальной организации будет эмблема со связанной белой девушкой, которую насилуют два негра. В общем, лишь одно это – веская причина для их ликвидации. Поэтому после минутного отдыха и восстановления дыхания собрал добычу в виде двух мечей и такого же количества копий. Броню решил не брать. Она слабенькая и явно дешевая. А места в сумке не так уж и много. Подхожу к сердцу подземелья и кладу на него руки. После чего приказываю поглотить, а также вернуть меня в особняк. И вот вспышка, и я посреди знакомой комнаты. Вы поглотили подземелье жуков-короедов. Вам доступен новый биом – Великое Древо. Вам доступно основное существо для заселения – жуки-короеды. Поглощено энергией 718. Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 3 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Выдохнул и подтвердил исцеление, истратив аж 15 кристаллов, после чего открыл окно интерфейса особняка. Информационное окно особняка. Уровень 3. Запас энергии 758. Точки привязки 3 из 6. Жители 1. Ежедневный расход 50 энергии. Расход вырос, но зато теперь вдвое больше точек привязки. Отлично, этого очень не хватало. Вот только на повышение уровня ушло аж 2000 энергии. Дороговато. Поубивав немного гоблинов, чтобы привести себя в порядок, покинул особняк. Уже был вечер, Андропа нет, поэтому я сразу пошел в столовую, где и нашел толстяка. И... «Вас всех что, жизнь ничему не учит?» — громко спросил я, подходя к двум парням. Один держал толстяка за шкирку, а второй стоял позади, чтобы тот, не дай бог, не сбежал. «Братан!» — радостно воскликнул он, увидев меня и позабыв, что обещал не называть меня так. «А ты еще... А, Медведев! Последний не сдохший медве...» В этот момент мой кулак вонзился в его лицо, отправляя парня в полет. Он даже барьер активировать не успел. Я спокойно подошел к нему и присел рядом. Он хотел было подняться, но, положив свою руку на его плечо, прижал парня к полу. «Рекомендую трижды думать, прежде чем открывать свой рот. В следующий раз я не буду столь же милостивым и просто сломаю тебе конечности». «Мы друг друга поняли?» Спародировав демона Арена, улыбнулся, но так, чтобы от этой улыбки в дрожь бросало. «Поняли». Кажется, он впечатлился. Поэтому, похлопав его по плечу, встаю и направляюсь к еде. Как обычно, платной. В столовой же было довольно шумно. Кто-то меня обсуждал, кто-то тех идиотов. А некоторые болтали о своем. Вскоре я оказался за столом и приступил к ужину, а немного погодя ко мне присел Андроп. «Становись уже сильнее!» — я посмотрел на толстяка, а тут лишь вздохнул. «Ты столько времени на женщин тратишь, что давно бы уже ранг поднял!» «Тут все сложно!» Покачав головой, продолжил есть. Толстяк же сообщил, что договорился о встрече с девушкой из рода юристов. Встреча завтра после уроков в одном ресторане. Она уже в курсе моей ситуации и считает, что сможет помочь, но сперва хочет поговорить и познакомиться со мной лично. И это, скажу я, отличная новость. За едой и болтовней провели целый час, за который Андроп рассказал мне об одном интересном мероприятии, что скоро начнется в городе. Это что-то вроде турнира. Бои без артефактов, лишь снаряжение, выданное организаторами. Ставки огромные, выигрыши тоже, а еще возможность показать себя всем, грубо говоря, заявить о себе и получить немного репутации. И, скажу я, это хорошая идея, так что запишусь. Даже если не выиграю, покажу себя. Может, спровоцирую врагов на более решительные действия и подловлю их. Но лучше сперва добить третий ранг. Немного осталось. Поэтому после еды сразу же направился в подземелье особняка. Но сперва сделал себе дополнительную дверь. На этот раз в туалете. Так меньше вопросов будет, мол, как так? Он же вошел в свою комнату, а его там нет. Вооружившись копьем, я быстро зачистил первый этаж, заработав около 200 единиц энергии, а после второй этаж. Но там энергии лишь сотня, зато также сотня кристаллов. А вот на третьем этаже обитало лишь 20 монстров. С каждого по два того и другого. По итогу я за несколько часов, практически не останавливаясь, зачистил все три этажа, получив 3,5 сотни энергии и 1,5 сотни кристаллов. Очень хороший результат, скажу я. И уже подумываю об ускорении времени в особняке до X2. Но тогда я буду платить по 100 энергии за один день в особняке. Снаружи это будет 200. Остаток вечера занимался учебой и сбором информации. Утром быстренько прошелся по третьему этажу, и до самого вечера учеба. Правда, половину из уроков — это практика. Боевая подготовка, физическая нагрузка, ну и развитие дара. От первого я освобожден, поэтому успел пройтись по второму этажу подземелья. И вот после последнего урока я вновь прошелся по третьему этажу и... Все, второй этаж стал для меня бесполезен, так как я прорвался на третий ранг. Думаю, это станет неожиданностью для людей. Ну, хотя я все могу списать на добычу из подземелья гоблинов. Все знают, что я продал зелье, а одно мог использовать. В общем, пусть сами придумают удовлетворяющую их теорию, почему я за неполные 3 недели с первого ранга добрался до третьего. Приведя себя в порядок, заряженной энергией, я нарядился и отправился на встречу с юристкой. Встреча проходила в ресторане под названием «Логово Наруто». Странное название. Наплевать. Вызвал такси и отправился туда. Но поехал в своей броне. Она уже восстановила все повреждения, благодаря своей способности к восстановлению за счет моей маны. Да и выглядела весьма стильно. А пока тут на меня идет охота, лучше быть готовым ко всему. Поэтому и энергобарьер я не снимаю. На третьем ранге он куда сильнее, примерно раза в 2 прочнее второго. А еще магия моя стала куда эффективнее, на гоблинах проверял. И вот я подъехал к торговому центру, тому, где я уже не раз бывал. Поэтому и доехал быстро, тут до академии рукой подать. Ресторан находился на втором этаже, и выглядел, скажу я, он очень странно. Какие-то мультяшные картинки на внешней стене ресторана. Иероглифы, судя по всему, японские, и охранник у входа, одетый в самурайскую броню. Понятно. Японский ресторанчик. Интересно. Они мастера готовки морепродуктов, а я не против полакомиться рыбкой и прочим. Здравствуйте, хозяин. Раздался женский голос, и я увидел молодую девушку в странном наряде. Вроде горничной, но одежда почти ничего не скрывает. «Вы впервые у нас?» «У меня встреча. И да, я впервые тут». Осмотрелся и заметил, что тут очень много девушек, и почти все они уставились на меня. Девчата все молодые, от 14 до 20 с хвостиком. Многие странно одеты. Или же, наоборот, выглядят как серые мышки. При этом многие весьма симпатичные. «Да-да». Девушка окинула меня внимательным взглядом и начала что-то бубнить себе под нос. «Высокий красавчик, огромные руки, темные волосы». «Так куда мне?» «Прошу за мной». Она заулыбалась и повела меня через весь зал. А девушки не сводили с меня взглядов. Кто-то даже раскраснелся. И вот меня привели к столику у стены с двумя диванами, с высокими спинками. Там сидела девушка-лиса. Одаренная перевертыш? Только почему у нее три хвоста? Не видел еще таких лис. «Привет, Алиса?» — спросил я, присев напротив странной девушки. «Совсем невысокая, где-то 1,55 м. Худенькая, длинные огненно-рыжие волосы, такого же цвета лисьи ушки, торчащие из волос на макушке. Но и хвосты. Странные они, совсем не шевелятся. Из одежды была фиолетовая кофта и джинсы. «Привет, Александр!» Кивнула она и посмотрела на меня уставшим взглядом. Под глазами черные круги от недосыпа. «Зови меня девятихвостой лисицей Курама. Хотя нет, так долго выговаривать. Лучше просто Курама». «Но у тебя ведь три хвоста!» — удивился я и вновь их посчитал. «Я усердно тренируюсь, чтобы их стало 9. И это очень тяжелые тренировки, болезненные. Но ни смертным, ни шиноби не нужно знать о них». Она сделала серьезное выражение лица, смотря на меня. «Хорошо, Курама». Я помолчал немного, и она помолчала. И тут подошла официантка. Заказал удон с чем-то там и роллы. Алиса же уже поела и допивала кофе. «Андроп сказал, что ты можешь помочь мне». «Да, я уже собрала информацию. Да и мой КГ...» Отца так назвала. «Дал добро. Дело весьма легкое, хоть и трудозатратное». Девушка отпила кофе и безэмоционально посмотрела на меня. «Понял. Что по оплате? Сколько я буду должен?» «Обнимашки», — спокойно заявила она. А я подзавис. «Обнимашки? В смысле, объятия? Обнимать тебя?» В ответ она кивнула, еще больше ошарашив меня. «Хочу, чтобы человек-медведь обнимал меня. Цена 5 минут обнимашек в день. Время копится, поэтому если не получилось обнять, то на следующий день будешь должен 10 минут». Говоря это, она спокойно пила кофе, смотря на меня пустым взглядом. «Забыла добавить. Первый платеж — 20 минут». «Значит, в качестве оплаты за свои услуги ты хочешь, чтобы я в облике медведя обнимал тебя?» Она просто кивнула в ответ. «Ну, ты же понимаешь, что это странно?» «Понимаю. Но считай это моим фетишем. Так что, по рукам?» Она приподняла бровь, глядя на меня. Но взгляд все такой же, безжизненный. «Ну, хорошо, мне несложно». «Тогда мои 20 минут. Прямо сейчас», — потребовала она, встав с места. «Медвежьи обнимашки». «Ну, тут же люди». «Все свои. Я каждую из них минимум 5 лет знаю». Она подошла ближе и положила ладонь мне на грудь. «Без одежды хочу медвежий мех». «Мы не против», — раздался голос официантки, а на столе появилась еда. «Развлекайтесь. Главное, без контента 18+. У нас тут несовершеннолетние». Она тут же убежала, но недалеко, и поглядывала на меня. «Что с этим местом и этими девушками? Ладно, это всего лишь объятие. Снимаю свою артефактную куртку, а за ней и футболку, оголяя накачанное тело. Тут же раздались восхищенные визги, звучащие отовсюду. После этого я покрылся мехом, обратившись медведем. И вновь визги. Кто-то даже сознание потерял. Слышал 2 бум. «Идеально!» Не успел я сообразить, как Алиса оказалась у меня на коленках и впилась лицом в волосатую грудь. «Так мягонько и тепло». На ее измученном лице появилась счастливая улыбка. Да уж, как мало некоторым нужно для счастья. Обняв ее своими лапами, слегка прижал к себе, отчего та натурально замурчала. Девушки же со всего ресторана тайно, они так думали, подглядывали за нами и открыто завидовали. Их зависть, казалось, очень нравилась Алисе, не меньше обнимашек. Вдруг раздался странный звук, и что-то упало на пол. «Али, Курама, у тебя хвост отвалился!» Пофиг, потом верну на место. Я промолчал. Только сейчас понял, что хвосты не настоящие. Вот только к чему он цеплялся? К штанам? И что за странный наконечник на этом хвосте? То ли металл, то ли пластик. И формой такой необычной. В общем, так и сидели, 20 минут обнимались. А после раздался голос официантки. «Курама, 20 минут истекли». «Вот зараза! Нет бы дать еще немного так полежать. Он же таймер не поставил». Проворчала девушка, сползая с моих коленей. Приведя себя в порядок, она села напротив. «Это было куда лучше, чем с плюшевыми медведями. Спасибо». «Ну, пожалуйста». Я вернул себе человеческий облик и оделся. И только собрался приступить к еде, как подбежала официантка, забрала мой удон и дала другой. Тот, мол, разварился за эти 20 минут. И скажу я, удон — это интересная такая лапша с бульоном и различными добавками. Мне понравилось, как и роллы. Необычная еда. Правда, все эти взгляды несколько отвлекали. Эти девушки что, живых парней не видели никогда? И да, я сперва подумал, что тут и мальчики есть, но оказалось, что это девушки, косплеят персонажей из любимых аниме. Как я понял, эти слова означают, что они переодеваются и стараются походить на своих любимых персонажей из японской анимации. Мультиков, проще говоря. Только не для детей, а для всех категорий возрастов. Официантка любезно поделилась информацией об этом месте и девушках, населяющих его. Называют они себя анимешницами, а еще отаку. Пока ел, Алиса кратко описала, что нужно сделать. Но не мне, а ей. Я же подписал заранее составленный договор, делающий девушку моим представителем. Теперь она возьмет под свой контроль мое заявление на восстановление рода Медведевых и передачу мне всех прав патриарха. Впрочем, так как я числился пропавшим без вести, а не погибшим, род не был ликвидирован юридически, поэтому проблем с восстановлением не будет. Мои враги, конечно, могут попытаться напакостить и попытаться затормозить дело, но даже в случае их успеха все, что они смогут, это оттянуть одобрение моего заявления. После еды и обсуждения дел мы направились обратно в академию. Она тоже ученица и тоже выпускница, а значит, мы с ней одного возраста. Неожиданно. Она, кажется, куда моложе. Алиса повыдергивала свои хвосты и сложила в сумку, а следом и ободок с ушами. Далее окинула девушек в ресторане гордым взглядом и, хмыкнув, походкой победительницы пошла к выходу. Ну и я с ней, а девчата все пялились на нас. «Прошу никому не говорить о моем увлечении», — попросила Алиса, стоило нам покинуть ресторан. «Хорошо». «Спасибо. Иначе меня стали бы дразнить и обижать». «У тебя есть мой телефон? Просто позвони, и я защищу своего юриста», — улыбнулся ей, отчего она зашипела и закрыла лицо. «Ты чего?» «Улыбка красавчика для жительницы ночи и воображаемых миров — словно солнечный свет для вампира», — заявила она, тяжело дыша. «Как все сложно», — покачал я головой. «Да», — а она лишь кивнула. «И не пытайся повлиять на меня или исправить. Я такая, какая есть, и люблю себя такой». Вскоре мы пришли на парковку, но прежде чем выйти из торгового центра, я внимательно осмотрелся и активировал энергобарьер. Алиса, заметив это, тоже активировала, и подмечу, что девушка-то сильна, аж 5-го ранга. Такси уже ждало нас, но тут большая парковка. Вместо того, чтобы остановиться перед входом, машина встала на самом краю, метрах в 50. Странно? Безусловно. И кажется мне, что это очередная попытка похищения. Или же попытка покушения. «Мудак сраный!» — выругалась Алиса, глядя на такси, и пошла вперед. Но я положил руку ей на плечо и остановил. Она посмотрела на меня, и я покачал головой. «Борисовы?» «Вероятно». «Мне позвать гвардию рода?» Не думаю, что твой отец позволит втянуть тебя и род в чужой конфликт. Просто подожди в торговом центре, а потом уходи. Ну и можешь вызвать канцелярию». Улыбнулся ей и, накинув капюшон, пошел к такси. Вокруг меня завихрились ветра, но было темно, и этого никто не видел. Одновременно с этим кожу покрыл камень. Каменная кожа, заклинание такое. Баловался с ним как-то, но не развивал. Ведь куда лучше, чтоб по тебе не попадали. А эта кожа существенно снижает подвижность. Иду к машине, ожидая выстрела снайпера или еще чего-то. Но пока никто не атаковал. Подхожу еще ближе и останавливаюсь. Не видно, есть ли кто за рулем. Подсветил фонарем на телефоне. Пусто. Отскакиваю назад, и происходит взрыв. В тот же миг откуда-то из темноты вылетает грузовой фургон с эмблемой хлебокомбината. Он тут же перегородил мне путь к торговому центру, и из него повалила пехота. Ха, как знал. Я уже в облике медведя несусь на бойцов в черной броне. Вокруг меня воют ветра, и первые пули попросту сносят в сторону. И как же, блин, тяжко. На третьем ранге этот фокус дается с таким трудом, что глаза, кажется, вылезают из орбит. Мана тянется из особняка, но я уже рядом. И тут в меня начинают бить из дробовика. Принимаю все на барьер и каменную кожу. Чувствую, как явно необычные снаряды впиваются в тело. Но терплю. До врага уже пара метров. Яростно рычу по медвежьи и, добравшись до первого, бью лапой. Но барьер... Однако плевать. Просто хватаю его и бросаю в пехоту, сбивая с ног нескольких человек. Вот только их целых два десятка. По мне продолжают палить. Некоторые пули больно впиваются в тело. Но я держусь. Терпимо. Все по плану. Но, блин, больно. А я, когда мне больно, очень-преочень злой. Бросаюсь вперед. Враг разбегается и пытается окружить меня, но я быстрее. Схватив попавшегося в мои лапы бойца, одним движением свернул ему шею, отобрал дробовик и тут же открыл огонь по остальным. Меня все так же окружает ветер, но я просто вынул оружие из его зоны охвата. Веду огонь и постоянно двигаюсь. Противник быстро среагировал, и одаренные навалились на меня с клинками. Аж трое гадов, и все на пятом ранге. Вот только я уже на третьем, и как бы вам этого не хотелось, энергии в особняке, я с лихвой запас, меня надолго хватит. «Да что за ветер такой?» Кто-то выругался, видя, как большая часть пуль не долетает до меня, уходя в сторону. Но что главное, нередко это приводило к дружественному огню. Пули просто задевали своих же союзников. «Очередной артефакт!» — кто-то прокричал. «Он не может вечно держаться! Продолжаем!» «Ошибаетесь! Скорее у вас патроны закончатся, чем у меня мана!» Одаренные навалились, а я ухожу назад, но вдруг патроны закончились. Поэтому перехватываю дробовик и, напитав своей силой, бью первого одаренного. Не выдержав моей силы, оружие взрывается при ударе, и бойца отшвыривает, а его два товарища сразу рубанули меня клинками. Принимаю на руки и рычу от боли. Пробили как барьер, так и броню с кожей, но не глубоко. Еще один удар, но ухожу назад и хватаю за руку с клинком. Вырывать оружие не пытаюсь, просто тяну в сторону и, размахнувшись, посылаю мужика в полет. Пусть знает медвежью силу. Сразу же получаю клинком в грудь, и оружие вонзается в кость. Но застревает, и я перехватываю его. Мои глаза красны от медвежьей ярости и злости. Из пасти течет слюна, а жуткие зубы оскалены. Проревел одаренному в лицо и навалился на него, повалив на землю. Грозно рыча, с особой яростью раз за разом вбиваю отобранное оружие в лицо противника. Рядом свистели пули, часть попадала по мне. А я бил, пока барьер врага не лопнул, и клинок не лишил жизни своего бывшего хозяина. Вновь рычу, но уже несясь на людей. Взмах и голова с плеч. Еще один и вопли. Два одаренных вновь наваливаются на меня, но игнорирую их, стремясь избавиться от стрелков. Они начали разбегаться, но я подхватил выроненный кем-то автомат и пустил в ход. Ха, не страшно, тут много автоматов. Однако люди вдруг помчались обратно к фургону. Хотите убежать? Ха! Стреляю по колесам, а затем и по водителю. Но две кинутые гранаты заставили прекратить стрельбу и принять горизонтальное положение. Осколки болезненно впились в тело, но глубоко проникнуть не смогли. Очухавшись, за секунду поднялся на ноги. А фургон? Он и с пробитыми колесами, оказывается, может ехать, хотя и выглядело это странно. «Медведь!» — раздался крик, и я увидел Алису. Поняв, что бой окончен, девушка помчалась ко мне. А я принялся вынимать из себя металлические обломки и пули. «В порядке я. Упустил гадов». Горестно вздохнул я. Хотелось крови. По возвращению в особняк устрою гоблинам геноцид. «Да ты круче и безбашеннее Мадары», — заявила девушка, заставляя меня недоумевать. «Кто это вообще такой?» Но спросить не дали сирены. Бойцы канцелярии мчались на помощь, а может и в погоню. Однако что-то мне кажется, что они никого не поймают, а трупы не говорят. Окинул взглядом это побоище. Убил одного одаренного и десяток солдат. Похоже, наемники не ожидали, что я стал сильнее. Ха, у меня для них исключительно плохие новости. Это лишь начало».